Между тем Данзас отправился за доктором. Сначала поехал к Аренту, потом к Соломону. Не застав дома ни того, ни другого, оставил им записки и отправился к доктору Персону, но и тот был в отсутствии. Оттуда, по совету жены Персона, Данзас поехал в воспитательный дом, где, по словам ее, он мог найти доктора, наверное. Подъезжая к воспитательному дому, Данзас встретил выходившего из ворот доктора Шольца. Выслушав Данзаса, Шольц сказал ему, что он, как акушер, в этом случае полезным быть не может, но что сейчас же привезет к Пушкину другого доктора. Вернувшись назад, Данзас нашел Пушкина в его кабинете, уже раздетого и уложенного на диване. Жена его была с ним. Амосов. В 19:00 вечера, 27 января. Прибывший к больному с доктором Задлером, которого я дорогой сыскал, взошли в кабинет больного, где нашли его лежащим на диване и окруженным тремя лицами: супругою, полковником Данзасом и господином Плетневым. Больной просил удалить и не допустить при исследовании раны жену и прочих домашних. Увидев меня, дал мне руку и сказал: «Плохо со мною». Мы осматривали рану, и господин Задлер уехал за нужными инструментами. Больной громко и ясно спрашивал меня: «Что вы думаете о моей ране?» Я чувствовал при выстреле сильный удар в бок, и горячо стрельнуло в поясницу, дорогой ушло много крови. «Скажите мне откровенно, как вы рану находите?» «Не могу вам скрывать, что рана ваша опасная. Скажите мне, смертельная?» «Считаю долгом вам это не скрывать. Но услышим мнение Арента и Соломона, за которыми послано. Спасибо. Вы поступили со мною как честный человек, при всем рукою потер он лоб. Нужно устроить свои домашние дела». Через несколько минут сказал: «Мне кажется, что много крови идет. Я осмотрел рану, но нашлось, что мало, и наложил новый компресс. Не желаете ли вы видеть кого-нибудь из близких приятелей?» «Прощайте, друзья», — сказал он, глядя на библиотеку. «Разве вы думаете, что я час не проживу?» «О, нет, не потому, но я полагал, что вам приятнее кого-нибудь из них видеть. Господин Плетнев здесь?» «Да, но я бы желал Жуковского. Дайте мне воды, меня тошнит». Я трогал пульс, нашел руку довольно холодную, пульс малый, скорый, как при внутреннем кровотечении, вышел за питьем и чтобы послать за господином Жуковским. Полковник Данзас взошел к больному. Между тем приехали Задлер, Арент, Соломон, и я оставил больного, который добродушно пожал мне руку, доктор Шольц. Когда Задлер осмотрел рану и наложил компресс, Данзас, выходя с ним из кабинета, спросил его, опасна ли рана Пушкина. «Пока еще ничего нельзя сказать», — отвечал Задлер. В это время приехал Арент. Он также осмотрел рану. Пушкин просил его сказать откровенно, в каком он его находит положении, и прибавил, что каков бы ответ ни был, он его испугать не может, но что ему необходимо знать, наверное, свое положение, чтобы успеть сделать некоторые нужные распоряжения. «Если так, — отвечал ему Арент, — то я должен вам сказать, что рана ваша очень опасна, и что к выздоровлению вашему я почти не имею надежды». Пушкин благодарил Арента за откровенность и просил только не говорить жене. Амосов. В начале 20:00 вечера. В доме больного я нашел докторов Арента и Сатлера. «Что, плохо?» — сказал мне Пушкин, подавая руку. Я старался его успокоить. Он сделал рукою отрицательный знак, показывавший, что он ясно понимал опасность своего положения. «Пожалуйста, не давайте больших надежд жене. Не скрывайте от нее, в чем дело. Она не притворщица, вы ее хорошо знаете, она должна все знать. Впрочем, делайте со мною что вам угодно, я на все согласен, и на все готов. Врачи, уехав, оставили на мои руки больного. Он исполнял все врачебные предписания. По желанию родных и друзей Пушкина я сказал ему об исполнении христианского долга. Он тот же час на то согласился. «За кем прикажете послать?» — спросил я. «Возьмите первого ближайшего священника», — отвечал Пушкин. Послали за отцом Петром, что в конюшенной. Больной вспомнил о Гречи. У Греча умер от скоротечной чахотки его сын, студент, талантливый юноша. Похороны его происходили в день дуэли Пушкина. Утром этого дня Пушкин получил пригласительный билет на похороны. «Если увидите Греча, — молвил он, — кланяйтесь ему и скажите, что я принимаю душевное участие в его потере. Доктор Спасский». В 20:00 возвратился доктор Арендт. Его оставили с больным наедине. В присутствии доктора Арендта прибыл и священник. Он скоро отправил церковную требу. Больной исповедался и причастился святых тайн Спасский. Он исполнил долг христианина с таким благоговением и таким глубоким чувством, что даже престарелый духовник его был тронут. И на чей-то вопрос по этому поводу отвечал: «Я стар, мне уже недолго жить, на что мне обманывать? Вы можете мне не верить, когда я скажу, что я для себя самого желаю такого конца, какой он имел». Княгиня Екатерина Николаевна Мещерская-Карамзина. Священник говорил мне после со слезами о нем и о благочестии, с коим он исполнил долг христианский. Пушкин никогда не был вольнодумцем, по крайней мере, не был им в последние годы жизни своей. Напротив, он имел сильные религиозные чувства, читал и любил читать Евангелие, был проникнут красотою многих молитв, знал их наизусть и часто твердил их. Князь Петр Андреевич Вяземский, Давыдову. Когда я вошел к Пушкину, он спросил, что делает жена. Я отвечал, что она несколько спокойнее. Она, бедная, безвинно терпит и может еще потерпеть во мнении людском, — возразил он. Не уехал еще Арендт. Я сказал, что доктор Арендт еще здесь. Просите за Донзаса. За Донзаса он мне брат. Желание Пушкина было передано доктору Арендту и лично самим больным повторено. Доктор Арендт обещал возвратиться к 11:00. Необыкновенное присутствие духа не оставляло больного. От времени до времени он тихо жаловался на боль в животе и забывался на короткое время. Спасский. Прощаясь, Арендт объявил Пушкину, что по обязанности своей он должен доложить обо всем случившемся государю. Пушкин ничего не возразил против этого, но поручил только Арендту просить от его имени государя не преследовать его секунданта. Уезжая, Арендт сказал провожавшему его в переднюю Донзасу: «Штука скверная, он умрет». Амосов. Один за другим начали съезжаться к Пушкину друзья его: Жуковский, князь Вяземский, граф Вельегорский, князь Мещерский, Валуев, Александр Иванович Тургенев, родственница Пушкина, бывшая фрейлина Загряжская. Все эти лица до самой смерти Пушкина не оставляли его дом и отлучались только на самое короткое время. Амосов. В полночь доктор Арендт возвратился. Покинув Пушкина, он отправился во дворец, но не застал государя, который был в театре, и сказал камердинеру, чтобы по возвращении его величества было донесено ему о случившемся. Около полуночи приезжает за Арендтом от государя фельдъегерь с повелением немедленно ехать к Пушкину, прочитать ему письмо, собственноручно государем к нему написанное, и тотчас обо всем донести. «Я не лягу и буду ждать», — стояло в записке государя к Арендту. Письмо же приказано было возвратить Жуковский Сергею Львовичу Пушкину. Ночью возвратился к нему Аренд и привез ему для прочтения собственноручную записку, карандашом, написанную государем, почти в таких словах: «Если Бог не приведет нам свидеться в здешнем свете, посылаю тебе мое прощение и последний совет — умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свои руки». Пушкин был чрезвычайно тронут словами и убедительно просил Арента оставить ему эту записку, но государь велел ее прочесть и немедленно возвратить князь Петр Андреевич Вяземский Давыдову. Что за письмо привозил Арент Пушкину от Николая? Пушкин прочел его и возвратил Аренту. Письмо до сих пор еще неизвестно. Суворин, дневник. В лечении не последовало перемен. Уезжая, доктор Арен просил меня тотчас прислать за ним, если я найду то нужным. Спасский. Когда Аренд уехал, Пушкин позвал к себе жену, говорил с нею и просил ее не быть постоянно в его комнате. Он прибавил, что будет сам посылать за нею. В продолжение этого дня у Пушкина перебывало несколько докторов, в том числе Соломон и Буяльский. Домашним доктором Пушкина был доктор Спасский, но Пушкин мало имел к нему доверия. По рекомендации бывшего тогда главного доктора конногвардейского полка Шеринга, Данзас пригласил доктора провести у Пушкина всю ночь. Фамилии этого доктора Данзас не помнит, Амосов. Он подозвал к себе Спасского, велел подать какую-то бумагу, по-русски написанную, и заставил ее сжечь. Жуковский. Пушкин велел доктору Спасскому вынуть какую-то его рукою написанную бумагу из ближайшего ящика, и ее сожгли перед его глазами. А Данзасу велел найти какой-то ящичек и взять из него находившуюся в нем цепочку. Жуковский Бенкендорфу. Я спросил Пушкина, не угодно ли ему сделать какие распоряжения. «Все жене и детям», — отвечал он. «Позовите Данзаса». Данзас вошел. Пушкин захотел остаться с ним один. Спасский. Пушкин велел написать частные долги и написал реестр своей рукою, довольно твердою. Александр Иванович Тургенев Николаю Ивановичу Тургеневу. Подозвав Данзаса, Пушкин просил его записывать и продиктовал ему все свои долги, на которые не было ни векселей, ни заемных писем. Потом он снял с руки кольцо и отдал Данзасу, прося принять его на память. При этом он сказал Данзасу, что не хочет, чтобы кто-нибудь мстил за него, и что желает умереть христианином. Амосов. Данзас сказал ему, что готов отомстить за него тому, кто его поразил. «Нет-нет», — ответил Пушкин. «Мир, мир». Веневитинова. Княгиня Вяземская была с женою, которой состояние было невыразимо. Как привидение, иногда подкрадывалась она в ту горницу, где лежал ее умирающий муж. Он не мог ее видеть. Он лежал на диване лицом от окон к двери, но он боялся, чтобы она к нему подходила, ибо не хотел, чтобы она могла приметить его страдания, кое с удивительным мужеством пересиливал. И всякий раз, когда она входила или только останавливалась у дверей, он чувствовал ее присутствие. «Жена здесь», — говорил он, — «отведите ее». Жуковский Сергею Львовичу Пушкину. Когда ему сказали, что бывали случаи, что от таких ран оживали, то он махнул рукою в знак сомнения. Иногда, но редко, подзывает к себе жену. И сказал ей однажды: «Будь спокойна, ты невинна в этом». Князь Вяземский, и тетка Загряжская, и сестра Александра не отходят от жены. Я провел там до 4 часа утра, 28-го, с Жуковским, графом Вельегорским и Данзасом, но к нему входит только один Данзас, Александр Иванович Тургенев. Жене своей он сказал: Не упрекай себя моей смертью. Это дело, которое касалось одного меня, Муханов. 28-го утром, когда боли усилились и показалась значительная опухоль живота, решились поставить промывательное, чтобы облегчить и опростать кишки. С трудом только можно было это исполнить. Больной не мог лежать на боку, а чувствительность воспаленной проходной кишки от раздробленного крестца, обстоятельства в то время еще неизвестные, были причиной жестокой боли и страданий после этого промывательного. Оно не подействовало. Владимир Иванович Даль. Около 16:00, ночь с 27 на 28, боль в животе начала усиливаться и к 17:00 сделала значительную. Я послал за Арентом, он не замедлил приехать. Боль в животе возросла до высочайшей степени. Это была настоящая пытка. Физиономия Пушкина изменилась, взор его сделался дик. Казалось, глаза готовы были выскочить из своих орбит. Чело покрылось холодным потом, руки похолодели, пульса как не бывало. Больной испытывал ужасную муку, но и тут необыкновенная твердость его души раскрылась в полной мере. Готовый вскрикнуть, он только стонал, боясь, как он говорил, чтобы жена не услышала, чтобы ее не испугать. «Зачем эти мучения?» — сказал он. «Без них я бы умер спокойно, Спаски». В продолжение ночи страдания Пушкина до того увеличились, что он решил застрелиться. Позвав человека, он велел подать ему один из ящиков письменного стола. Человек исполнил его волю. Но, вспомнив, что в этом ящике были пистолеты, предупредил Донзаса. Донзас подошел к Пушкину и взял у него пистолеты, которые тот уже спрятал под одеяло. Отдавая их Донзасу, Пушкин признался, что хотел застрелиться, потому что страдания его были невыносимы. Амосов. В одну из предсмертных ночей доктора, думая облегчить страдания, поставили промывательное, отчего пуля стала давить кишки, и умирающий издавал такие крики, что княгиня Вяземская и Александра Николаевна, дремавшие в соседней комнате, вскочили от испуга. Княгиня Вера Федоровна Вяземская. Ночью он кричал ужасно. Почти упал на пол в конвульсии страдания. Благое провидение в эти самые 10 минут послало сон жене. Она не слыхала криков. Последний крик разбудил ее, но ей сказали, что это было на улице. После он еще не кричал. Александр Иванович Тургенев. Вот что случилось. Жена в совершенном изнурении лежала в гостиной головой к дверям, и они одни отделяли ее от постели мужа. При первом страшном крике его княгиня Вяземская, бывшая в той же горнице, бросилась к ней, опасаясь, чтобы с нею чего не сделалось, но она лежала неподвижно, хотя за минуту говорила. Тяжелый летаргический сон овладел ею. Этот сон миновался в ту самую минуту, когда раздалось последнее стенание за дверями. Жуковский. Больной был так раздражен, духовно и телесно, что в продолжение этого утра отказывался вовсе от предлагаемых ему пособий. Даль. Поутру на другой день, 28 января, боли несколько уменьшились, Пушкин пожелал видеть жену, детей и свояченицу Александру Николаевну Гончарову, чтобы с ними проститься. При этом прощании Пушкина с семейством Донзас не присутствовал. Амосов. Наконец боль, по-видимому, стала утихать, но лицо еще выражало глубокое страдание. Руки по-прежнему были холодны, пульс едва заметен. «Жену! Просите жену!» — сказал Пушкин. Она с воплем горести бросилась к страдальцу. Это зрелище у всех извлекло слезы. Несчастную надо было отвлечь от одра умирающего. Таков действительно был Пушкин в то время. Я спросил его, не хочет ли он видеть своих друзей. «Зовите их», — отвечал он. «Жуковский, Вельегорский, Вяземский, Тургенев и Донзас входили один за другим, и братски с ним прощались, Спасский. «Кто здесь?» — спросил он Спасского и Донзаса. «Назвали меня и Вяземского. Позовите», — сказал он слабым голосом. Я подошел, взял его похолодевшую, протянутую мне руку, поцеловал ее. Сказать ему ничего я не мог. Он махнул рукою. Я отошел. Жуковский. С нами прощался он среди ужасных мучений и судорожных движений, но с духом, бодрым и с нежностью. У меня крепко пожал он руку и сказал: «Прости, будь счастлив, князь Петр Андреевич Вяземский». Мне он пожал руку крепко, но уже похолодевшую рукою, и сказал: «Ну, прощайте». «Почему прощайте?» — сказала я, желая заставить его усомниться в его состоянии. «Прощайте, прощайте», — повторил он, делая мне знак рукой, чтобы я уходила. Каждое его прощание было ускоренное, он боялся расчувствоваться. Все, которые его видели, оставляли комнату, рыдая. Вера Федоровна Вяземская. Простился с Пушкиным. Он пожал мне два раза, взглянул и махнул тихо рукою. Велигорскому сказал, что любит его Александр Иванович Тургенев. Прощаясь с друзьями, которые, рыдая, стояли у его одра, он сказал Тургеневу: «А что же, Карамзиных здесь нет?» Тотчас же послали за матушкой, которая через несколько минут и приехала. Увидев ее, он сказал уже слабым, но явственным голосом: «Благословите меня». Она благословила его издали, но он сделал ей знак подойти, сам положил ее руку себе на лоб, и после того, как она его благословила, взял и поцеловал ее руку. Екатерина Николаевна Мещерская, Карамзина. Мы располагаем теперь и волнующим рассказом об этом самой Екатерины Андреевны. 30 января 1837 года, Петербург. Милый Андрюша, пишу к тебе с глазами, наполненными слез, а сердце и душа тоскою и горестью. Закатила звезда светлая, Россия потеряла Пушкина. Он дрался в Середу на дуэли с Дантесом, и он прострелил его насквозь. Пушкин бессмертный жил два дни, а вчерас, в пятницу, отлетел от нас. Я имела горькую сладость проститься с ним в четверг. Он сам этого пожелал. Ты можешь вообразить мои чувства в эту минуту, особливо когда узнаешь, что Арнт с первой минуты сказал, что никакой надежды нет. Он протянул мне руку, я ее пожала, и он мне также, и потом махнул, чтобы я вышла. Я, уходя, осенила его издали крестом, он опять мне протянул руку и сказал тихо: «Перекрестите еще». Тогда я опять, пожавший еще раз его руку, я уже его перекрестила, прикладывая пальцы на лоб, и приложила руку к щеке. Он ее тихонько поцеловал и опять махнул. Он был бледен, как полотно, но очень хорош. Спокойствие выражалось на его прекрасном лице. Других подробностей не хочу писать, отчего и почему это великое несчастье случилось. Они мне противны. Сонюшка тебе их опишет. А мне жаль тебя. Я знаю и чувствую, сколько тебя эта весть огорчит. Потеря для России, но еще особенно наша. Он был жаркий почитатель твоего отца и наш неизменный друг 20 лет. Потом потребовал детей. Их привели и принесли к нему полусонных. Он на каждого оборачивал глаза, молча. Клал ему на голову руку, крестил и потом движением руки отсылал от себя. Жуковский. Каждого из детей он благословил по 3 раза и прикладывал тыльную часть кисти руки к их губам. Княгиня Вера Федоровна Вяземская. После катастрофы Александрина сестра Натальи Николаевны, видела Пушкина только раз, когда она привела ему детей, которых он хотел благословить перед смертью, барон Густав Фризенгоф Араповый. 11 часов утра, 28-го. Он часто призывает на минутку к себе жену, которая все твердила: «Он не умрет, я чувствую, что он не умрет». Теперь она, кажется, видит уже близкую смерть. Пушкин со всеми нами прощается, жмет руку и потом дает знак выйти. Мне два раза пожал руку, взглянул, но не в силах был сказать ни слова. Жена опять сказала: «Что-то подсказывает мне, что он будет жить». С Вельегорским Жуковским также простился, узнав, что Карамзина здесь же, просил два раза позвать ее и дал ей знать, чтобы перекрестила его. Она зарыдала и вышла. Александр Иванович Тургенев. Я взял больного за руку и щупал его пульс. Когда я оставил его руку, то он сам приложил пальцы левой своей руки к пульсу правой, томно, но выразительно взглянул на меня и сказал: «Смерть идет». Приезда Арента он ожидал с нетерпением. «Жду слова от царя, чтобы умереть спокойно», — промолвил он. «Спаски». В это время приехал доктор Арент. «Жду царского слова, чтобы умереть спокойно», — сказал ему Пушкин. Это было для меня указанием, и я решился в ту же минуту ехать к государю, чтобы известить его величество о том, что слышал. Надобно знать, что, простившись с Пушкиным, я опять возвратился к его постели и сказал ему: «Может быть, я увижу государя? Что мне сказать ему от тебя?» «Скажи ему», — отвечал он, — «что мне жаль умереть. Был бы весь его». Жуковский Сергею Львовичу Пушкину. Пушкин не говорил на смертном одре: «Если б я остался жив, я весь был бы его». Когда Жуковского упрекали за эту фразу, он сказал: «Я заботился о судьбе жены Пушкина и детей». Суворин. Дневник. Сходя с крыльца, я встретился с фельдъегерем, посланным за мной от государя. «Извини, что я тебя потревожил», — сказал он мне при входе моем в кабинет. «Государь, я сам спешил к вашему величеству в то время, когда встретился с посланным за мною». Я рассказал о том, что говорил Пушкин. «Я счел долгом сообщить эти слова немедленно вашему величеству. Полагаю, что он тревожится о участи Донзаса». «Я не могу переменить законного порядка», — отвечал государь, — «но сделаю все возможное. Скажи ему от меня, что я поздравляю его с исполнением христианского долга. О жене же и детях он беспокоиться не должен, они мои. Тебе же поручаю, если он умрет, запечатать его бумаги. Ты после их сам рассмотришь». Я возвратился к Пушкину с утешительным ответом государя. Выслушав меня, он поднял руки к небу с каким-то судорожным движением. «Вот как я утешен», — сказал он. «Скажи государю, что я желаю ему долгого царствования, что я желаю ему счастья в его сыне, что я желаю ему счастья в его России». Эти слова говорил слабо, отрывисто, но явственно. Жуковский Сергею Львовичу Пушкину. Как показал Щеголев, поднятые вверх руки, восторженно-благодарственные слова поэта — все это целиком придумано Жуковским. Щеголев сравнил различные редакции мемуара Жуковского, разобрал его черновики и обнаружил, что в первоначальном рассказе не было и упоминания об этом жесте и сопровождавших его восклицаниях. Последовательность редакции показывает, как постепенно складывался весь этот вымышленный эпизод. Но пушкинские слова «жаль, что умираю, весь бы его был», приведенные Жуковским выше, были и в самом первом варианте. Чуть отличаясь по форме, они фигурируют в воспоминаниях еще трех свидетелей последних минут жизни Пушкина — Тургенева, Вяземского и Спасского. Объяснение заключается, по-видимому, в том, что слова Пушкина о жизни для царя — цитата из послания Вольтера к его бывшему покровителю, прусскому королю Фридриху Великому. Стоя уже у края могилы, как и Пушкин, великий поэт Европы смиренно благодарит в издевательских тонах своего патрона за заботу и выражает свою предельную верноподданность убийственно-саркастическими словами «Я бы жил для него». Пушкин чуть переделал эту строку, но смысл ее остался прежним. Это язвительный и гневный выпад против монарха. В числе немногих современников, понявших истинный смысл пушкинских слов, был, несомненно, и Жуковский. Опасаясь, что кто-нибудь откроет царю их значение, он и поставил следом за ними целую сцену с жестами и восклицаниями, которые придавали им совершенно противоположный смысл.